Глава четвертая. Годы учения и первые книги. Берлин. Берлин, где воздух густ и пылен, и жидок чай, где над умом людским один лишь Гегель царствует всесилен, и жизнь и смысл для всех указан им. Серая, тусклая весна простуженно вздыхала на серых, тусклых улицах, прямых, широких, обставленных большими домами. Громоздились лепные карнизы, выпирали то гладкие, то борощатые колонны, пучились купола, а ряды окон были прямолинейными, серыми и тусклыми, и деревья вдоль тротуаров равнялись, как солдатские шеренги. Кое-где ветви уже тронула светлой зеленью почек, робкой, легкой, апрельской зеленью, голенастые стволы и аккуратно подстриженные кроны серели. Берлинская весна. Как не похож был этот угловато-прямолинейный, серокаменный, уныло-опрятный город на свои нравные живописные города Рейн, на Франкфурт и на Гамбург с их клубками старых улочек и переулков, узких, кривых, горбатых, с топорщившимися острыми колокольнями старых церквей, поросших привольной буйной зеленью. На Рейне и старина была моложавой, и осень многоцветной, теплой, дышала веселыми кисловатыми запахами бродильных чанов, свежестью молодого вина и прелью лежалых яблок. Даже зима на Рейне была богата красками. Бледность редкого жидкого снега, серость частых дождей и туманов. Робкую зимнюю зелень только оттеняли пестрые огни Рождества, Новогодия, карнавальной недели. Берлинская весна казалась ему, сыну Рейна, по-осеннему тусклой, безнадежно серой. Право же, нужно много бутылок поэзии, если хочешь видеть в Берлине что-либо, кроме мертвых домов. Здесь нелегко увидеть духов. В этом городе слишком мало старины, он слишком нов, однако в то же время его новизна уже старовата, она вянет и отмирает. Порядки в прусской столице были много строже, чем в других университетских городах Германии. Королевская полиция, опытные цензурные чиновники зорко следили за газетами, издательствами, театрами, за преподавателями и за студентами. Редакторы газет и журналов должны были предварительно показывать полицейским цензорам даже рецензии на беллетристику, на спектакли и заметки скандальной хроники. Политические темы считались вообще нежелательными. Печатались главным образом правительственные сообщения, королевские рескрипты и известия о назначениях сановников, награждениях, торжествах. Театрам попросту запрещали ставить такие мятежные пьесы, как «Эгмонт» Гёте и «Вильгельм Тель» Шиллера. Даже «Принц Гомбургский» патриотическая драма Клейста был запрещен, потому что два персонажа, совершавшие неблаговидные поступки, носят фамилии знатных прусских семейств. В библиотеках цензоры постоянно проверяли каталоги, подозрительные книги изымались. Так была запрещена повесть Гофмана «Повелитель Блох». В ней усмотрели сатиру на правительственную комиссию по расследованию демагогии. Слово «демагог» постоянно мелькало на страницах газет, звучало в речах, проповедях и разговорах. Демагогами называли всех, кто был недоволен порядками в государстве, кто дурно отзывался о министрах, о полиции, о цензорах, о прусском короле, о русском царе, о графе Метрунихе, о запрещении студенческих землячеств и союзов буршеншафт. Эти союзы считались главными рассадниками демагогии, и в Берлинском университете они были строжайше запрещены. Университет был еще молод, существовал всего 10 лет и не имел традиции академических свобод. Зато тем более сильно сказывалась близость всяческих королевских ведомств и канцелярий с их прославленной педантичной прусской бюрократией, неукоснительной дисциплины. Даже лекции профессора философии и богословия Фридриха Шлейермахера, бескорыстного сторонника монархии, подлежали непрерывному зоркому наблюдению чиновников, ведь он был также еще сторонником академической независимости университета и одним из вдохновителей романтиков, а литераторы всегда подозрительны. Сегодня он славит Бога и короля, а завтра, глядишь, настрочит на радость демагогам что-нибудь о свободе, о правах человека. Шлейермахеру запретили даже на время отпуска выехать из Берлина, ибо такие отлучки не были предусмотрены уставом, ему пришлось и спрашивать разрешение у самого короля. Университет показался Гарри еще более сумрачным, чем город. Все же он исправно ходил на лекции, слушал, как Франц Боб рассказывал о тайнах санскрита, о богах и поэтах Древней Индии. Стараясь не пропустить ни слова, он записывал аргументы Фридриха Вольфа, который доказывал, что не было никакого Гомера, а гениальные поэмы «Илиады» и «Одиссея» — творение многих авторов, и даже не целостные поэмы, а сборники песен. Уходя с лекции Гегеля и заталкивая в карманы густые списанные листки записей, Гарри говорил, что хотя он и не все понимает в слишком уж отвлеченных рассуждениях, но тем не менее убежден, что Гегель — самый великий из немецких мыслителей, и что именно он завершает, увенчивает все, что до него нафилософствовали и Кант, и Фихте, и Шеллинг. Беседа Гегеля вообще всегда была чем-то вроде монолога в прерывистых вздохах, произносимого беззвучным голосом. Часто поражала меня причудливость выражений, из коих многие оставались у меня в памяти. Однажды в прекрасный звездный вечер стояли мы вдвоем у окна, и я, 22-летний юнец, так что хорошо поужинавший и напившийся кофе, мечтательно говорил о звездах и назвал их обителью блаженных. Но учитель проворчал себе под нос. «Звезды, звезды — только светящаяся сыпь на небе! Ради Создателя!» — воскликнул я. «Значит, там, наверху, нет блаженной обители, где бы после смерти нам воздавала за добродетель?» Но он, неподвижно устремив на меня свои бесцветные глаза, резко ответил, «Вы хотите, стало быть, еще получить на чай за то, что ухаживали за больной матерью и не отравили родного брата?» В Берлине студента Гейна меньше всего занимали науки и вообще университетские дела. Город, который в первые дни показался ему сумрачным, был полон веселых неожиданностей. Эти резвые пруссаки ухитрялись любой заурядный день превратить в праздничный. И хотя еженедельные маскарады и толпы хмельных кавалеров в однообразных плащах с капюшонами и грубовато развязанных девиц почти столь же монотонных домино и костюмах летучей мышь нельзя было сравнить с веселой пестротой рейнских карнавалов, но молодые берлинки, сыпавшие гортанной скороговоркой, право, не так уж уступали его землячкам, чей говор, конечно, более мелодичен. Прусская столица оказалась неожиданно самым занятным, самым соблазнительным городом из всех, где он побывал. Опера, театр, концерты, вечера, балы, чаи, маленькие маскарады, любительские спектакли, большие костюмированные балы и так далее — вот наши излюбленные вечерние развлечения зимой. Здесь необычайно развита общественная жизнь, но она разорвана на лоскутки. Друг подле друга кишит множество маленьких кружков, которые больше стараются замкнуться, чем расшириться. Все балы высшего круга с большим или меньшим успехом стремятся походить на придворные или княжеские балы, или, точнее говоря, они устраиваются по образцу парижских. Таким образом, наши здешние балы не имеют ничего характерного. Как курьезно бывает подчас зрелище, когда живущий, может быть, лишь на жалование младший лейтенант и питающийся черным хлебом барышня в лоскутном мишурном наряде выступают на таких балах с ужасающе барственным видом. Так рассказывал он в очерке, напечатанном в 1822 году в газете «Рейнско-Вестфальский вестник», которую редактировал его приятель. «Письма из Берлина Г. Гейне» назывались эти очерки, звучащие впрямь как непринужденные личные письма. В них слышна живая разговорная речь, перескакивающая с предмета на предмет, подперченная шутками, заправленная внезапными, чувствительными отступлениями, саркастическими намеками. Университетские аудитории не привлекали. Большинство их мрачно и неприветливо, и, что хуже всего, многие уходят окнами на улицу, через которую наискось виден оперный театр. Как на раскаленных угольях сидится бедному студенту, когда в уши ему несутся остроты нудного доцента, а глаза его между тем блуждают по улице и наслаждаются живописным зрелищем сверкающих экипажей, марширующих мимо солдат, проносящихся нимф и пестрой толпы, стремящейся в оперу. В трактирах и винных погребках, на балах и в гостеприимных домах, где вечерами собирались молодые люди пить чай с печеньем, танцевать и флиртовать, Гарри бывал и чаще, и охотнее, чем в библиотеках. Он не мог усидеть дома вечером, хотя в Берлине участились и усилились приступы недомогания, преследовавшие его с детства. Мучительные головные боли, которые врачи называли мигренью. Боли иногда бывали так сильны, что он почти терял сознание. Усилилась близорукость. От напряжения горели глаза, но он не хотел носить очки. Это казалось ему слишком претенциозным. И к тому же он знал, что Гёте не терпит людей в очках. Его не могли переубедить ни насмешки, ни уговоры. Ты не носишь очков из-за тщеславного фатовства. Но то, что ты щуришься, у тебя глаза становятся меньше, и веки краснеют, это портит лицо куда больше, чем любые очки. Все чаще его мучили боли в животе, а ел он много, любил всяческие разносолы и не признавал врачебных запретов. Но как бы тяжело он ни хворал, стоило только услышать, либо вспомнить мелодию или слово, которые внезапно откликались новыми словами, те уже сплетались в стихи, и он забывал обо всех болях, о злой тоске, наползавшей вместе с ними и вслед за ними, он забывал о недугах. И когда сочинял, и когда читал свои стихи, и когда окунался в шумное веселье маскарада, и когда в театре, вдыхая горьковатый чад погашенных свечей, смотрел на медленно раздвигавшийся занавес. Профессор Губиц, редактор журнала «Собеседник», внимательно глядел на посетителя, который подлом у несколько плотных листов. На них стихи, выписанные отчетливым, изящным почерком. На первом листе заголовок «Поэтические выставки». Профессор впервые видел этого молодого щеголя. Эти настороженно прищуренные синие глаза. Он посмотрел на последний лист. Подпись «Г. Гейне». «Я никак не могу быть вам известен, но именно с вашей помощью хочу стать известным». Он улыбнулся так добродушно и лукаво, что и Губец засмеялся. Не впервые встречал он молодых вершеплетов, пытавшихся самонадеянной развязностью одолеть страх. Однако этот бойкий рейнландец, по говору слышно, располагал к себе. «Ну что ж, если получится, буду рад. Будьте любезны зайти в следующее воскресенье». Губица стихи поразили. Он несколько раз перечитывал поэму о ночном сборище на кладбище. Мертвецы пели и рассказывали о любви. Портняжные подмастерья, артист, разбойник, студент, охотник, всех их свела в могилу злополучная любовь, и каждый пел на свой лад, своими словами. Это были обычные слова, такие, которые чаще услышишь на улице, чем увидишь в книге. Но из этих слов возникала музыка. Странная музыка, и печальная, и насмешливая, и влекущая непонятной, необъяснимой силой. Редактор узнавал знакомые мотивы, Вот эти строки напоминали о балладах Бюргера, о те страшных сказках Гофмана, и, конечно же, нечто подобное он читал в одной из толстых книжек Вульпиуса. Его болтливые романы о разбойниках и привидениях находили куда больше читателей, чем прекрасные книги его великого Шурина Гёте. И разве не похоже это на песни, которые он слышал еще в детстве от няни, или это было на рынке, пел старый нищий, и все же стихи были необычны. Губец не хотел признаваться себе, что с нетерпением ждет встречи с автором. «Ну что же, господин Гейне, я готов напечатать ваши стихи, разумеется, после некоторых исправлений. И я надеюсь, что ваши стихи будут иметь успех у читателей. В них явственная фантазия, власть над словом. Но если б я не имел удовольствия познакомиться с вами, то я представлял бы себе автора этих стихов совсем иным, значительно старше и таким, знаете, бледным, изможденным страстями, с угрюмым и скорбным взглядом из глубины темных глазниц. Что ж, возможно, вы угадали мой внутренний облик, профессор. Я готов согласиться с вами, если это ускорит напечатание стихов. Для этого нужно устранить в них некоторые погрешности, чисто внешние, и за одним исключением совершенно незначительные. У вас строки, ребят, от апострофов. Вы все время сокращаете, усекаете слова, так как их произносят в обычном непринужденном разговоре и в речи простолюдинов. И рифмуете. Вот здесь, здесь и здесь весьма неточно. Это, по-моему, все же от небрежности. Простите, профессор, но я смелюсь не согласиться. Все это никак не от небрежности. Напротив, Лютер завещал нам глядеть в рыло простому народу. Вот я и гляжу. Ну что ж, против этого грешно было бы возражать. Народный язык, народная песня, неисчерпаемые родники для поэзии. Уроки Лютера и Гердера, Гёте и Бургера достаточно убедительны. Однако поэт не может ведь просто повторять все, что слышит. Он должен обрабатывать дары щедрой природы. И право же, не все слова, которые исторгаются из народных уст. Лютер говорил по-старинному «рыло», но я предпочитаю говорить «уста» или «рот». Годится для поэзии. Бывают и вовсе непристойные, а иные требуется облагородить, причесать. Вы правы, профессор. Я незамедлительно уберу все непристойные слова, на которые вы укажете, но от причесывания, увольте, не могу. Мне дороги в стихах именно буйные, нечесанные кудри народной речи и уж никак не напомаженные, прилизанные куафюры светской болтовни и не пыльные книжные парики. Губицы раздражало его упрямство, ведь, казалось бы, так любезен, благовоспитан и так хочет увидеть свои стихи в печати, а не уступает ни одного апострофа, и все больше нравился упрямец. Настоящий поэт дрожит своим словом больше, чем благосклонностью редактора. Вы все же возьмите эти стихи на несколько дней, перечитайте их разок-другой. Может быть, и поправить иной слишком уж дерзко торчащий вихор. А в стихотворении о брачной ночи, я считаю, совершенно необходимо убрать некоторые строфы или существенно изменить. Цензура их не пропустит. Сочтет безнравственными и безбожными, и, правда же, не без оснований. Однако в целом это прекрасные стихи. Я хочу их опубликовать.